Переписка Максима и Федора. Здравствуй, дорогой Максим. Приехал в деревню я хорошо. Брат очень рад. Он очень хороший и добрый. Высказываю такое соображение. Ты все мои письма не выкидывая, а ложь в шкаф. А я твои не буду выкидывать. Тогда у меня будет не только записная книжка, а и переписка с друзьями. А еще потом буду вести дневник. Больше писать нечего. До свидания, Федор. Здравствуй, дорогой Максим. Забыл тебе вот что написать. Приехал я когда? На следующий день говорю брату. Пойдем в магазин. А он мне выразил такую мысль. Магазина в их деревне нет. И в следующей нет. А есть только в Ожогином волочке. А самогону нет. Я спросил. «Как же вы тут живете?» Он мне ответил, что собираются все мужики и идут в Ожогин волочок весь день, а если там ничего нет, то идут до самой ночи дальше, вместе с мужиками из других деревень. Тогда я говорю, «Ну, пошли». Пошли мы в Ожогин волочок с заплечными мешками, какие тут специально у всех мужиков есть. Больше писать нечего. До свидания, Федор. Здравствуй, Федор. А иди в жопу. Здравствуй, дорогой Максим. Я все удивляюсь многозначительному факту, что в нашей деревне нет магазина. От этого многие мужики на утро умирают или убивают сами себя, потому что не могут идти далеко. И на могиле написано «Умер от похмелья». Все это происходит на фоне того, что тут нет вытрезвителя. Поэтому на улице можно ходить сколько хочешь. Получил твое письмо, пиши еще. Больше писать не о чем. Очень по тебе соскучился. Трижды кланяюсь тебе в ноги до самой мать сырой земли. До свидания, Федор. Здравствуй, Федор. Не могу писать, похмелье ужасное. Вот, поправился. Получше. Здравствуй, дорогой Максим. Все тут меня полюбили. За то, что я городской. Многим мужикам я на память написал свое стихотворение на смерть друга. Если ты его не помнишь, я напоминаю. На смерть друга. Шла машина грузовая, эх, да задавила Николая. Мужики тут все хорошие, добрые. Читал им твои письма. Понравилось. Ишь, говорят, конечно, оно похмелье. А поправиться так хорошо ему, Максиму-то. Но мои письма говорят складнее. Я их тут так научил делать. Не идти из Ожогина волочка обратно домой, а прямо там все выпивать. Жжем там по ночам костры, я учу их дзен-буддизму, поем песни, а на утро, пожалуйста, в магазин. Больше писать не о чем. Бью тебе челом прямо в ноги. До свидания, Федор. Здравствуй, Федор. Мне сейчас тяжело писать. Василий за меня пишет. Здравствуй, Федор. С интересом читал твои письма. И вспоминалось из Андрея Белого. Вчера завернул он в харчевню свой месячный пропил расчет, а ныне в родную деревню пространствами согнут идет. И дальше. Ждет холод да голод ужотка, тюрьма да с ума впереди, свирепая, крепкая водка, огнем разливайся в груди. Но, Боже, сейчас-то положение хуже, и оказывается везде, ведь вся страна, да что страна, нет никакой страны, что весь народ начнет вот-вот вырождаться. Пьяные слезы закапали все прямые стези, и вот-вот превратятся в болото. Приуготовьте пути Господу, сделайте их прямыми. Как же, все в блевотине, и всем тяжко. Гуди во все колокола, никто и головы не поднимет, писал классик. Да не хуже ли? Все в блевотине, и всем хорошо. Все в умилении и пьяной надежде. Радужное, искусственное небо развесили над адом. Ну ладно, до свидания, Василий. Здравствуй, дорогой Максим. Получил твое письмо и Василия. Спасибо, Василий. Пиши почаще. Я живу хорошо, сделал себе в лесу около Ожогина Волочка землянку. Некоторые мужики из Ожогина Волочка живут в этой землянке с нами, хорошо и дружно. Я написал стихотворение, которое они читают всяким женщинам, когда женщина приходит к нашей землянке. Вот это стихотворение незнакомой женщине. Отойди, взад иди. Есть второй вариант незнакомой женщине. Отойди, взад иди. Но второй вариант я никому из мужиков не говорил, а то неудобно. Больше писать не о чем. До свидания, Федор. Здравствуй, дорогой Максим. Как ты напишешь, так и будет. Сам давно не знаю, что делать. Вот все тебе расскажу, как было. Приходим мы с мужиками утром в магазин. Один мужик, Николай, хороший мужик, добрый, говорит: «Теть Маш, дай нам 10 бутылочек косорыловки». И вдруг продавщица говорит: «Хватит. А вчерась приходили председатель, говорит, сенокос начался. Не давай им больше ничего. И завозить больше ничего не будут, пока сенокос не кончится». Николай говорит: «Сенокос с сенокосом, а косорыловку-то дай». А она ему: «Хватит». Николай тогда так оформил свою мысль: «Так лучше бы тебе, стерва, председатель сказал, расстреляй их всех, а то сенокос начался». А она ему: «Уйди, Николай, креста на тебе нет». Тут все мужики стали меня подталкивать. Скажи, мол, ты городской? И только я собирался высказать ей свои соображения, а она говорит: «А городского вашего видеть не могу. Он вас подбил, это вы через него в землянке жить стали». Максим, Максим, мне стало так плохо и стыдно. Я даже закрыл лицо руками, вышел из магазина и сел на крыльцо. Тут все мужики тоже вышли, и мы пошли по дороге, куда глаза глядят. Напиши мне телеграмму, Максим. Больше писать не о чем. Трижды бью тебе челом в ноги. До свидания, Федор. Федор, хватит тебе там околачиваться. Приезжай обратно. Максим. Здравствуй, дорогой Максим. Я получил твою телеграмму. Спасибо. Знаешь, Максим, я подумал и вижу, что не могу же я взять всех мужиков с собой, потому что поселить всех в нашей комнате мы, наверное, не сможем, не поместимся. А может, как-нибудь поместимся? А вырыть в нашем дворе землянку, там будет холодно зимой. Поэтому я сейчас приехать еще не могу. Я останусь и буду думать, что делать. До свидания, Федор.